Глава 79. Когда мирятся после большой ссоры, непременно остается обида. Как можно счесть это благом? Вот почему премудрый человек держит левую часть договора и ничего не требует от других. Человек совершенства блюдет договор. Человек без совершенства взыскивает подати. Небесный путь не имеет пристрастий, но всегда жалует сведущего человека. Люди ссорятся и мирятся, спешат помочь другому, а потом сожалеют об этом. Но нельзя впадать и в другую крайность, если ограничиваться пассивной реакцией на происходящее и пытаться уладить конфликты лишь после того, как они примут открытую форму, невозможно будет не достичь мира, не сделать доброе дело. Лао Цзы советует не торопиться, но и не медлить. Мудрый умеет быть активным, не притесняя других. Будучи свободным от себялюбия, он способен тонко чувствовать ход событий и разрешает все конфликты до того, как они станут заметны другим. Почему? Потому что он безупречно доверяет самому истоку жизни и ничего не хочет для себя. Он держит левую часть договора, то есть ту его часть, где записывался долг. Такому порукой станет само небо. Не потому, что оно выказывает ему особое благоволение, а просто потому, что мудрец пожинает то, что сам сеет. Спонтанное и счастливое совпадение человеческого и небесного — вариация главной темы древнего даосизма. «Отдай, и все получишь. Отдай все, и получишь еще больше». Земное же выражение совершенства мудреца есть безупречное доверие, которое он внушает всем людям. Премудрый человек у Лао Цзы не просто следует нравственному закону, он — порука полноты всего сущего, по определению благой.